Недавно Японское общество по изучению текущих политических вопросов выставило на сайте статью, где критикует США и их приспешников, прибегающих к кампании по удушению Корейской Народно-Демократической Республики. Автор статьи с исторической точки зрения раскрывает, как США пытались удушить нашу республику, угрожая ей ядерным оружием. Далее он подчеркивает, что усиливающаяся ядерная угроза и санкции США и их сателлитов против КНДР, являющиеся полноценным членом ООН, носят незаконный характер, который противоречит не только уставу ООН и международному праву, но и соглашению о перемирии в Корее.